Зная, что по утрам он всегда холодноват, я решила не делать из его настроя серьезных выводов. Пока он одевался, я юркнула в ванную. Было совершенно ясно, что в моем распоряжении мало времени, поэтому я постаралась управиться побыстрее. Когда я чистила зубы щеткой Кайла, то краем глаза заметила, что из-за нейлоновой занавески на ванной выглядывает что-то розовенькое. Я бесшумно отодвинула занавеску. На краю ванны лежала розовая, чисто женская бритва. Мой желудок сделал сальто. Вчера вечером в потемках я не заметила этой бритвы. Была ли она здесь в четверг? Очень сомневаюсь. Вернувшись из бара, мы принимали душ вместе. И тогда я бы обязательно заметила эту бритву. Значит, в перерыве между моим прошлым визитом к Кайлу и сегодняшним у него побывала не просто женщина, а особа, которая настолько хорошо освоилась в его квартире, что принесла с собой бритву. Мне вдруг стало тошно и одновременно разобрала злость. Причем злилась я больше на себя, чем на него. Но есть ли предел моей глупости? В кухню я вернулась с непроницаемым видом игрока в покер. Кайл в темно-синем костюме и дорогом галстуке пил кофе. Я тоже не налила себе чашку. Пить пришлось без молока, потому что в холодильнике такового не оказалось. Кайл сказал, что внизу его ждет машина, и что водитель может подбросить меня в Виллидж после того, как высадит его в центре. Я была бы рада уйти самостоятельно, но понимала, что такси сейчас не поймать, а спускаться в метро ужасно не хотелось. К тому же на улице шел дождь и заметно похолодало. В машине Кайл обронил одно замечание насчет погоды и углубился в Wall Street Journal, который был оставлен для него в вестибюле. Когда машина подъезжала к его офису, он легонько поцеловал меня в губы. «А ведь ты так и не взяла этот чертов зонтик», произнес он с самоуверенной ухмылкой. Придумать остроумный ответ я не успела. Он уже вышел из машины и поспешил к подъезду. К тому времени, когда водитель высадил меня перед моим домом, я была в самом что ни на есть отвратительном настроении. Я даже не понимала толком, чем оно было главным образом вызвано. Стычкой с Кэт, моими переживаниями в связи со смертью Хайди или же розовой бритвой, будь она неладна. По-видимому, все это вместе соединилось в моей голове в одну противную кашу. Я проверила сообщения. Их было всего два. Первый раз кто-то ошибся номером и спросил некую Маврв. А второе сообщение было от Кэт, паническое, которое она оставила сразу после звонка на мой мобильный. Звонков от моего таинственного преследователя не было. Я приготовила кофе и приняла душ. Вытираясь, я позвонила Лэндону и спросила, не хочет ли он со мной позавтракать. У меня не было к завтраку ничего особенного, только замороженные булочки. Но Лэндон согласился. Я ставила на обеденный стол тарелки и чашки, прокручивая в голове, что мне нужно сегодня сделать. Задача была не из легких. Я начала расследовать предполагаемое покушение на жизнь Кэт по ее личной просьбе. Но теперь, когда она меня разозлила, да и разозлилась сама, а расследование пошло по совершенно новому пути, она может и не захотеть, чтобы я по-прежнему занималась этим делом. Может, она ждет, что я просто так возьму и все брошу? Но я не собиралась этого делать, чего бы там ни желала Кэт. Я не могла свернуть с полпути, не узнав всей правды. Кроме того, убийца следит за мной, и до тех пор, пока его не поймают, я не смогу почувствовать себя в безопасности. Сегодня утром мне нужно было подчистить последние хвосты в статье о Марке, и сразу после этого я собиралась отвести материал в редакцию. Конечно, можно было послать статью по электронной почте, но я не хотела, так как думала воспользоваться предлогом, чтобы оценить обстановку в офисе. Следующим пунктом в моем плане стоял магазин «Годива» на 5-й авеню. Шоколад «Годива» продается в Нью-Йорке во многих кондитерских, но в фирменном бутике должен быть самый большой выбор. Кроме того, мне нужно было позвонить в несколько мест и узнать все, что удастся об этой истории с Петти Гейлин и печеньем в шоколаде. И, наконец, сегодня Нэнси Хайленд читает свой рассказ. Мероприятие начинается в 16:30 в книжном на 70-й, и я не хотела его пропустить. В дверь позвонили. Я впустила Лэндона. Увидев меня, он нахмурился. «Бейли, дорогая, у тебя усталый вид». «Что, неужели так плохо?» «Я не сказал, что ты выглядишь плохо. Просто у тебя под глазами большие темные круги». «Конечно, применительно к тебе это выглядит сексуально. Ловко ты выкрутился». Лэндон сел за стол. Я пошла в кухню за кофейником и сунула в тостер булочку. «У тебя тоже довольно сонный вид!» — крикнула я из кухни. «Была жаркая ночка?» Я думал, что она будет жаркой, но дело кончилось полной катастрофой. Помнишь, несколько недель назад я рассказывал тебе про Эдварда, который имитирует британский акцент? Так вот. Он позвонил и предложил пойти с ним на вечеринку в одной мансарде на Трайбеке. Он сказал, что понимает, что приглашение неожиданное, но там должно быть интересно. До этого он не откликнулся ни на одну мою просьбу перезвонить. Но я подумал, почему бы и нет. Может, он просто был занят, вот и не звонил. Итак, я заехал за ним на такси, за которое, кстати сказать, я же и заплатил. И мы отправились на эту вечеринку. Когда мы приехали, стало ясно, что мы явились без приглашения. Это было ужасно. Я готов был провалиться сквозь землю со стыда. Вас не пропустили? Если бы. Это было бы еще полбеды. Парень, который стоял у входа, стал разбираться, кто нас пригласил. Эдвард покосился на стол и бросил скороговоркой: «Мы друзья», и с важным видом прошел. А затем он меня там попросту бросил. Думаю, он пригласил меня только потому, что я не похож на халявщика, и он решил, что со мной будет легче проникнуть на вечеринку. Но хватит о нем. Этот случай всего лишь очередной сокрушительный удар по моему самолюбию. Я это уже пережил. Лучше расскажи, почему у тебя такой вид, как будто ты отработала полную ночную смену. И что там еще стряслось с мисс Кит-Кэт? Я достала из тостера булочку, положила туда другую. Потом стала посвящать Лэндона в последние новости. Я познакомила его со своей версией насчет Хайди, с новыми подробностями в ее жизни, которые мне удалось узнать. И, наконец, поведала о словесной порке, которую мне устроила Кэт. «Ну и ну», — сказал Лэндон. «У меня просто голова идет кругом. Я даже не могу всего осмыслить. У тебя есть хотя бы предположение, кто убил эту няньку?» «Нет. Но кто-то побывал в моем кабинете и рылся в моих вещах. А еще кто-то регулярно звонит мне и вешает трубку. Подозреваю, что это и есть убийца, и находился он где-то поблизости.